Глава 9. Наши отношения. Реляционная травма. Существует разница между травмами, возникающими в результате единичных событий, и теми, которые развиваются из-за неудовлетворения наших эмоциональных потребностей в детстве. Эмоциональные травмы сохраняются дольше, чем шок, и влияют на все наши отношения. Когда мы маленькие, нам нужно, чтобы наши физические и эмоциональные потребности удовлетворяли другие. И если мы нуждаемся в утешении, человек, ответственный за заботу о нас, успокаивает нас или помогает нам научиться делать это самостоятельно. Если ребенок не обучается этим навыкам, когда с ним происходит что-то плохое, у него зачастую развивается диссоциация. Не справившись с эмоциями, ребенок теряет с ними связь. Застряв в этом состоянии, он может стать субличностью взрослого. В терапии внутренних семейных систем, ВПС, эту детскую субличность, проявляющуюся в результате столкновения взрослого с триггером, связанным с пережитой травмой, называют изгнанником. Эмоции, застрявшие на этой стадии, повторно активируются, и внутренний ребенок выходит наружу. В любых отношениях во взрослом возрасте приходится иметь дело с детскими субличностями, будь то с родителями, друзьями или любимым человеком. Эти изгнанники могут проявляться даже в рамках работы. Состоять в отношениях с кем-то, когда вы не можете читать мысли другого человека, а также не всегда понимаете его потребности, уже достаточно непросто. А теперь представьте, что ко всему этому в придачу идет переживший травму 6-летний или 12-летний ребенок. К счастью, детскую травму можно исправить даже в рамках этих отношений, а также с помощью психотерапевта, если у вас есть к нему доступ. Научиться успокаиваться, если вы не научились этому в детстве, можно и во взрослом возрасте. Равно как можно и исцелить от травмы, находящиеся внутри нас, детские субличности. Ощущение связи с другим человеком, который пытается вас понять и сопереживает вам, очень в этом помогает. Проблема в следующем. Пережив травму, человек жаждет близости, однако перспектива близости пугает его. Если вы не могли доверять взрослым людям в своем детстве, либо они вели себя непоследовательно, то вам может быть страшно довериться кому-то и потерять бдительность. Подобно тому, как мы создаем новые нейронные пути в отношении неблагоприятных событий из нашего прошлого, мы можем проделать это и для нашего восприятия связи с окружающими. Если любые связи казались нам неоднозначными и потенциально опасными, то наш мозг будет избегать близости с другими людьми. В результате возникает двоякое ощущение. Вы хотите одновременно двух вещей. Вам нужна не только связь, но и безопасность, в то время как какая-то внутренняя часть вас не может поверить, основываясь на прошлом опыте, что одновременно возможно и то, и другое. Это основная стратегия, упомянутая в нейроаффективной реляционной модели – НАРМ. И все же, чем чаще вы будете бывать с человеком, который относится к вам с пониманием и не подводит вас, тем выше вероятность, что в будущем вы перестанете избегать близости с другими людьми. Пример. Захир рос в семье, где родители не уделяли ему должного внимания. Они эмигрировали, когда мальчику было 3 года. И хотя его родители получили образование в своей стране, ни одна из их профессиональных квалификаций не была признана. И в итоге им пришлось очень много работать, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Таким образом, большую часть времени с ним нянчилась его старшая сестра. Будучи подростком, она постоянно сидела в телефоне, не обращая внимания на то, чем он занимается. Захир заикался и потому старался не открывать лишний раз рта. Он приучился молчать, потому что родители, когда бывали дома, в основном спали. Сестре было на него наплевать, а ни с кем из своих двоюродных братьев и сестер он так и не сблизился, так как в их присутствии нервничал из-за своего заикания. Теперь, когда он вырос и завел отношения, он особо не разговаривает. Под воздействием сильных эмоций он уходит в себя и не делится чувствами. Это выводит его девушку из себя. Она видит, что ему не по себе. Он отводит взгляд и становится еще более молчаливым, чем обычно. Когда же она спрашивает у него, может ли она как-то ему помочь, Он просто таращится в пол. У Захира и мысли нет о том, чтобы завести семью. Как он справится с детьми, когда не может справиться с собственными эмоциями? Он знает, что девушка ждет, чтобы он сделал ей предложение. Однако какая-то часть его хочет расстаться с ней, чтобы избежать этой ситуации. Привязанность. Вполне ожидаемо, что если в детстве родители не предоставили ребенку возможность безопасно говорить о своих чувствах, а также не научили, как можно безопасно успокаиваться, то сформировавшиеся в результате этого стратегии преодоления сохранятся у человека на всю жизнь, пока он специально не переучится. Существует мнение, что решить проблемы эмоциональной регуляции можно с помощью так называемого сорегулирования, когда регулирование эмоций осуществляется с помощью другого человека. Я считаю, что партнер или терапевт действительно могут помочь подобным образом. Однако не каждому это подходит. Пытались ли вы когда-нибудь смотреть в глаза другому человеку? Долго, минуту, а то и больше. Порой удивительно, какие при этом возникают чувства. От доброты и близости до ужаса и дискомфорта. Одна из причин, по которым мне так хотелось написать эту книгу, заключается в том, что я убеждена. В каждом из нас с рождения заложена способность исцелиться от этих реляционных ран. Мы можем тренировать эти связи. Упражнение «Исправление реляционной травмы». Когда вы в следующий раз будете с кем-то по какому-то поводу не согласны, обратитесь к той части вас, которой некомфортно, с некоторым любопытством. Ссора с родителями или партнером будет не самым подходящим сценарием. Лучше взять что-то менее значительное. Например, небольшой конфликт в продуктовом магазине, ночном клубе или парке. Если этот человек показался вам грубым, постарайтесь понять, что вы по этому поводу почувствовали. Обратите внимание на испытанную вами эмоцию. Это гнев? Возмущение? Что-то еще? Не обязательно для этого разговаривать с другим человеком. Чтобы решить эту проблему, будет достаточно поговорить с самим собой. Давайте представим возраст, в котором вы могли испытывать похожие эмоции. Возможно, вы были озлобленным подростком или недовольным ребенком. Лично я помню себя и первым, и вторым. Давайте усадим этого ребенка на стул напротив вас. Как он выглядит? Что на нем надето? Какая у него прическа? Это не обязательно говорить вслух. Просто про себя представьте, как вы признаете те чувства, которые испытывает этот ребенок. Я вижу, что ты сейчас испытываешь сильные эмоции. Тебе, наверное, тяжело. Я бы хотел тебе помочь. Чтобы проявить сострадание к самому себе, необходимо верить в то, что вам можно сострадать. Следующим шагом будет создать пространство для этих эмоций для своего внутреннего ребенка. Дайте ему понять, что чувствовать себя подобным образом совершенно нормально, что вы будете рядом с ним, пока эти чувства не пройдут. Я так рад, что ты смог назвать эмоцию, связанную с твоими чувствами, по поводу случившегося. Хорошо, что ты нашел способ понять происходящее. Тут легко запутаться, да? Пусть он скажет, что это так, потому что мы должны испытывать весь спектр человеческих эмоций. Теперь предложите ему выбор. Очень важно ощущать хоть какой-то контроль над ситуацией. Как ты хочешь с этими чувствами разобраться? Мы можем попинать мяч. Ты можешь уткнуться лицом в подушку. Можно просто закричать в небо. Узнайте, как этот ребенок хочет поступить. Расслабился ли он после этого? Вы можете спросить, хочешь почувствовать немного любви? Я могу тебе ее дать. Представьте, как здорово было бы почувствовать это в теле этого ребенка. Поменяло ли это что-то? Спросите у ребенка, будет ли ему комфортно, если вы его обнимете. Если он окажется не готов, отнеситесь к установленным им границам с уважением. Помните, что главное здесь – это полное доверие. Помощь другим. Новые отношения могут даваться нелегко, если прежние нанесли психотравму. О себе могут дать знать недоверие, чувство стыда и неуверенность. К счастью, существуют способы наполнить их безопасностью и счастьем. Человеку, опасающемуся кому-то довериться, может быть полезно оказывать помощь людям, например, заняться волонтерской деятельностью. Это поможет ему погрузиться в отношения, в которых имеются формальные границы. Исследования продемонстрировали, что помощь другим связана с более высоким качеством жизни. Она зачастую становится частью процесса посттравматического роста, когда человек, чье мышление прежде было сосредоточено на личных результатах, начинает с большим любопытством относиться к окружающим. Вместо «что мне за это будет?», он начинает спрашивать себя, о чем меня просят. Это может быть что-то совсем простое, происходящее в рамках вашей семьи, если вы поддерживаете с этими людьми близкие отношения. Вы можете просто вскопать лужайку соседям, у которых не доходят до этого руки, или вызваться волонтером, чтобы развозить по врачам онкологических больных или новоиспеченных мам. Оптимальным вариантом будет совместить это с чем-то, что вам интересно, что вы будете делать с удовольствием. Как насчет того, чтобы взять билеты на кинофестиваль, привести животных для зоотерапии в детское отделение больницы? Чему бы вы могли научить других? Чему бы вы хотели научиться, чтобы потом поделиться своими знаниями с другими? Отказ. После пережитой в рамках отношений психотравмы у многих людей может развиться так называемая повышенная чувствительность к отказу, когда человек боится, что не понравится людям. Люди, испытывающие сильные эмоции, либо обладающие какими-то особенностями мышления и поведения, например, люди с аутизмом, СДВГ или высокочувствительные эмпаты, могут часто получать отказ, так что вполне логично, что они будут по этому поводу переживать. Общение с незнакомыми людьми может причинять им глубокий дискомфорт. Когда чувствительные люди заводят новых друзей или ходят на свидания, они могут начать искать проблему, даже если все идет хорошо. С точки зрения человека, пережившего травму, это совершенно логично. Его внимание всегда сосредоточено на негативе. Он не доверяет людям. Когда мы смотрим на чужие слова и поступки через эту призму, проблемы находятся быстро. Недопонимание нарастает, что становится неприятно другому человеку. Он может перестать общаться, тем самым подтвердив наши первоначальные убеждения, в результате чего в будущем человек может начать бояться отказа еще больше. Изначальная причина этого кроется в том, что кто-то посеял в нашем сознании семя идеи о том, что с нами что-то не так. Зачастую это происходит в детстве. И каждый раз, когда человек получает отказ, либо ему кажется, что к нему относятся с пренебрежением, это убеждение подпитывается. К счастью, в наших силах это изменить. Если обращать особое внимание на моменты близости, закрепляя их в своей памяти, то это поможет изменить наше мышление. Для этого очень полезно иметь в жизни человека, которому вы можете доверять, будь он реальный или воображаемый. Травматическая привязанность. После травмы нередко развивается еще один вид отношений, которые можно выявить и изменить. Главной характеристикой травматической привязанности является ее непостоянство. Полный хаос, постоянная драма. И в этом нет вашей вины. При чрезмерной активации нашей нервной системы, когда она застревает в реакции «бей или беги», у человека может развиться тяга к рискованной и опасной среде, которая бы соответствовала тому, что происходит у него в мозге. Это может проявляться в повседневной жизни, когда, например, человек любит погонять на машине, а также влиять на выбор профессии. Человек может пойти управлять тяжелой техникой или выбрать особенно напряженную работу. Отношения это тоже касается. Дело в том, что если в детстве родители или другие люди, которые вас воспитывали, не всегда вели себя последовательно, а особенно если они были откровенно жестокими, то именно так, по мнению вашей детской субличности, и должна выглядеть любовь. Это кажется особенно логичным, если вы уже чувствуете нутром, что человек, с которым вы состоите в отношениях, относится к вам не очень хорошо. В детстве мы ожидаем, что родители будут о нас заботиться и удовлетворять наши потребности. Если они ведут себя грубо, невнимательны или даже причиняют нам боль, какая-то часть нас будет задаваться вопросом, почему так происходит. Возможно, им больно. Может быть, они выпили лишнего. Может, у них был тяжелый день на работе. Зачастую ребенок начинает думать, что заслужил это какими-то своими поступками. Или что он попросту недостаточно хорош. Проблема данного предположения в том, что оно порождает чувство стыда. Эта рана скрывается за большинством случаев психотравмы. Когда читаешь о травматической привязанности, зачастую какой-то эксперт описывает, что это свойственно отношениям с человеком, который обладает нарциссическими чертами. Таким образом, один из партнеров доминирует в отношениях, и насилие вкупе с дистанцированием с его стороны в циклической манере сменяется попыткой вернуть другого партнера. В основе травматической привязанности лежит чувство стыда, возникающего, когда кто-то тычет пальцем в полученную рану. Созависимость, с другой стороны, поддерживает поведение, связанное с этим стыдом. Зависимость, безответственность или поведение, которым руководят детские субличности. Все это проистекает из отношений, которые были у нас в раннем детстве. Когда такие модели поведения развиваются во взрослом возрасте, они укрепляют нейронные контуры мозга. Люди застревают в отношениях, которые их травмируют. Цикл продолжается. В этой ситуации очень помогает поддержание дружеских отношений. При этом важно, чтобы ваши друзья были с вами честны. Их мнение насчет того, является ли какое-то ваше поведение нормальным, ожидаемым или заботливым, поможет вам взглянуть свежим взглядом на любые ваши отношения. Если же вы не готовы задавать им непростые вопросы, то друзья могут просто вас поддержать в сложной для вас ситуации. По моим наблюдениям, люди, пережившие детскую психотравму, часто пренебрегают своей интуицией, потому что учатся ее подавлять. Когда мы застреваем в небезопасной среде, мы учимся игнорировать любые сигналы, указывающие нам на необходимость из нее выбираться. В прошлом у нас просто не было такой возможности. И когда мы начинаем игнорировать эти инстинкты, полагаться на них во взрослом возрасте становится гораздо труднее. По сути, человек учится тому, что никому нельзя доверять, в том числе и себе. Упражнение «Контейнер». Представьте себе емкость, в которой место вашему чувству стыда. Это какая-то коробка? Может, мусорное ведро? Или пластиковый контейнер для еды? Поместите туда свой стыд и закройте емкость крышкой как можно плотнее. Для надежности можно использовать скотч или даже клей. Все, что посчитаете нужным. Давайте теперь вернем это чувство стыда тому, кто вас им наградил. Возможно, оно изначально не принадлежит и этому человеку, и ему нужно будет вернуть его, в свою очередь, своим родителям. Еще один повод сделать этот контейнер как можно прочнее. Возможно, ему придется немало попутешествовать. Представьте себе в деталях, как выглядит этот контейнер. Насколько он тяжелый, какого он цвета, какой на ощупь. Вам не нужно видеть его содержимого. Просто знайте, что там лежит чувство стыда, и оно не ваше. Представьте себе, как вы бы его вернули. Оставили бы на пороге? Позвонили бы в дверь и убежали? Это мой любимый прием. Вы также можете просто оставить его на заднем дворе. Вам может показаться неправильным кому-то его отдавать. Это может показаться вам неудобным, особенно если с этим человеком у вас до сих пор запутанные отношения. Я призываю вас прислушаться к своей интуиции. Чем чаще вы будете это делать, тем более сильные сигналы она будет посылать вашему мозгу, и вам будет проще обращать на них внимание. Возможно, вы захотите отправить этот контейнер на ракете в космос, спустить на дно океана или где-нибудь закопать. Вам решать, что это будет за место, на какой глубине будет покоиться этот контейнер и насколько это место будет скрытным. Одна из целей данного упражнения – научиться доверять своей интуиции в вопросах того, что вам действительно нужно. Именно для этого вы представляете, как эта коробка со стыдом исчезает из вашей жизни, потому что изначально вам не принадлежала. Надежда. Хотя многие из наших травм и связаны с отношениями с людьми, которые должны были быть нашими защитниками, мы можем научиться защищаться самостоятельно. Вы сами можете обеспечить себя любовью и заботой, которую ожидали от своих родителей, опекунов или партнеров. А начать следует с сострадания к себе и осознания своих защитных рефлексов. Следующий шаг – научиться замечать моменты, когда связь возможна, и отрабатывать новые привычки. Подобно любому навыку, для того, чтобы научиться доверять себе, а затем и другим, необходимо время и практика.